Среди зимы. Если с самолета Нью-Йорк кажется листком под микроскопом, то Исландия с мятой подушкой с такой же белой пуговицей на месте Рейкьявика. «Какой прогноз?» — спросил я у шофера, но он пожал плечами. «Дождь?» «Да». «Снег?» «Обязательно». «Солнце?» «Не без этого». «Землетрясение?» — съязвил я, но он опять махнул головой, и я замолчал, обиженный. К концу дня, однако, сменилось три времени года, а ночью тряхнула отель. Шкала Рихтера показала 4,3 балла, и я решил не беспокоиться, узнав, что в среднем на каждые сутки приходится по 20 землетрясений. Хуже, что началась пурга, и местные пересели на велосипеды, чтобы не торчать в пробках. Я не жаловался, но гид меня все равно успокоил. «Если вам не нравится погода, подождите 15 минут. Станет лучше? Хуже». Смирившись, я отправился гулять, следуя не карте, а Эдди. За улицей Фреи шел проспект Бальдера, на котором стоял кабачок коварного Локи неподалеку от Мстителя Тора. Несмотря на божественную топонимику, архитектура казалась скромной и пользовалась рифленым железом. Уже не бараки, еще не дома. Церкви напоминали Бергмана. Ничего лишнего, да и обязательного немного. Памятники состояли из камней и изображали их. Но все равно Рейкьявик был неотразим, потому что все его улицы доверчиво утыкались в свободное от льдов море. На другой стороне залива высилась трапеция ледяной горы Эсии. Она играла со столицей в прятки, то и дело скрываясь в безоглядном тумане. «Англичане», — пристал я к местным, — «всегда говорят о погоде, потому что она такая изменчивая. Но по сравнению с исландской, британская погода устойчива, как пирамида Хеопса. Почему же вы о ней не говорите? Стоит только начать, и ни на что другое не останется времени, поэтому никто не жалуется. Климат зависит от интерпретации. Мороз у нас считается бодрящим, туман завораживающим, землетрясение будоражащим, извержение незабываемым, и купаться можно круглый год. Температура воды всегда одинаковая, плюс 10. Младенцев у нас в любую погоду проветривают на балконе, но только дома, потому что за границей за такое сажают. Живя на краю света, особенно зимой, когда его так мало, исландцы не преобразовали природу, а оставили ее как есть. Пейзаж непригодный для жизни. Так встреченный мною город Гриндавик исчерпывался ледниковым озером и каменной пирамидкой с геральдическим львом. Никто другой не выжил бы на лавовых полях, которые выглядят так, будто землю засадили колючей проволокой, а выросли острые кочки. Пустыня Исландии не подлежит ни освоению, ни охране. Она не кажется вызовом, как Сибирь, или угрозой, как Сахара. Она была сама собой, и человек лепился к ней, словно мох, который сушат и едят. Раньше от голода, теперь от пресыщенности. Небо над холодной пустошью вытворяло что-то фантастическое и напоминало Солярис. Ему вторил гейзер, пускающий пар и струю. «Оргазм природы», — сказал мой спутник, но сравнение показалось натянутым, потому что к любви эта земля не имеет отношения. Туман и снег, белый пар, черная лава, бурая трава — все это придает пейзажу абстрактный вид и экзистенциальный характер. Здесь хорошо ставить Беккета. Будто зная о театре абсурда, на снегу свернулась черная кошка. Судя по ошейнику, ее звали Африка.